Воспоминания о кухарке-императрице. Подготовка к династическому перевороту шла стремительно. Но дело было непростое. У всех императриц коронация совпадала с коронацией их супругов. Было лишь одно исключение. Коронация второй жены Петра Великого Екатерины, той самой кухарки пастора Глюка. После коронации ее дети, рожденные до брака, были привенчаны и обрели права законных детей Петра Великого. И привенчанная дочь Екатерины I Елизавета смогла потом стать императрицей. Вот этот прецедент и всю церемонию приказал изучить император. В Москву был отправлен известный знаток церковного права Тертий Филиппов. По заданию императора Филиппов начинает разыскивать в московских архивах материалы о коронации второй жены Петра I Екатерины I, тезки Екатерины Долгорукой. Он должен торопиться. Коронация княгини Юрьевской, как утверждал придворный слух, была назначена на август того же 1881 года. Все это вызывало панику и единодушное осуждение при дворе. Как писала фрейлина Александра Толстая, Александр II прожил последние 14 лет своей жизни вне божеских и нравственных законов. Было твердо известно, что государь помышлял о коронации княгини Юрьевской. Образцом и прецедентом предстоящего события послужила коронация Екатерины. Перерыты архивы в поисках обнадеживающих документов. Каждый хранил молчание, но в душе все рассуждали примерно одинаково. Что бы стало с четой наследников, положение которых теперь уже было невыносимым? Могли ли они смириться с отведенной им унизительной ролью, когда даже мы, и я в том числе, стремились избежать ее, не зная, куда податься, но полной решимости не терпеть оскорбительного нового порядка? Положение было более чем трагическим. Оно казалось безвыходным. Впереди никакого выхода и спасения. В это время победоносцев и брошенная наследником ретроградная партия в отчаянии следили за событиями. Пусть наследник сломлен сегодня, но завтра он мог бы к ним вернуться, душой он с ними. Но теперь они понимали и другое. Скоро наследник может перестать быть наследником. Но еще ужаснее был тот удар по самодержавию, по ковчегу завета предков, который приготовил вместе с армянским графом безумный царь. Ларис Меликовская конституция. Великое византийское самодержавие готовилось уйти в прошлое. Они должны были поспешить действовать.